Глава 15. Бросить вызов смерти. К дому Хинаро я подъехал около 2 часов пополудни. Мы немного поговорили с Доном Хуаном, а потом он перевел меня в состояние повышенного осознания. Ну вот, снова мы собрались втроем, совсем как в тот день, когда ходили на плоский камень, сказал Дон Хуан. И сегодня ночью мы пойдем в те места еще раз. Теперь ты обладаешь знаниями, достаточными для того, чтобы прийти к очень серьезным выводам относительно того места и его воздействия на осознание. А что в том месте особенного, Дон Хуан? Сегодня тебе предстоит узнать некоторые жуткие и отвратительные факты, собранные древними видящими и касающиеся накатывающейся силы. Ты увидишь, о чем шла речь, когда я говорил, что древние видящие выбрали жизнь любой ценой. Дон Хуан повернулся и толкнул Хинаро, который начинал уже клевать носом. Как, по-твоему, древние видящие были ужасными людьми? Вне всякого сомнения, очень четко проговорил Хинаро, а потом, как бы поддавшись усталости, снова заметно клюнул носом. Через мгновение он уже спал сном праведника, свесив голову на грудь. Он захрапел. Я чуть было громко не рассмеялся, но тут заметил, что Хинаро внимательно на меня смотрит. Он словно спал с открытыми глазами. Они были настолько ужасны, что умудрились бросить вызов самой смерти, добавил Хинаро в паузе между двумя раскатами храпа. Тебе не любопытно, каким образом эти отвратительные типы бросили вызов смерти? Спросил у меня Дон Хуан. Похоже было, что он хочет, чтобы я попросил его привести пример, подтверждающий их отвратительность. Он замолчал и взглянул на меня с выражением, которое я воспринял как ожидание. «Ты ждешь, что я попрошу тебя привести пример, да?» — спросил я. «О, это великое мгновение», — сказал он, похлопав меня по спине и засмеявшись. Мой бенефактор добился того, что в этот момент я уже ерзал на стуле. Я попросил его привести пример, и он его привел. Теперь я собираюсь, в свою очередь, привести пример тебе. Независимо от того, попросишь ты меня об этом или нет. Я до того испугался, что в животе у меня все сжалось, и сдавленным голосом спросил. «Что ты собираешься делать?» Дону Хуану потребовалось довольно много времени на то, чтобы справиться с приступом хохота. Несколько раз он пытался заговорить, но каждая попытка неизменно вызывала взрыв кашляющего смеха. «Как сказал Хинаро, древние видящие были людьми ужасными», — произнес он наконец, потирая глаза. «Они любой ценой старались избежать одного — смерти. Они не хотели умирать. Ты можешь сказать, что обычный человек тоже не хочет умирать. Однако, по сравнению с обычными людьми, древние видящие обладали одним существенным преимуществом. Они обладали способностью концентрации и дисциплины, достаточными для того, чтобы генерировать намерения. И они вознамерились отвести от себя смерть». Он замолчал и взглянул на меня, приподняв брови. Он сказал, что я, похоже, не в форме, поскольку не задаю своих обычных вопросов. Я заметил, что мне понятно. Он подводит меня к вопросу относительно того, удалось ли древним видящим осуществить их намерение и избавиться от смерти. Но ведь он сам уже говорил мне, что знание опрокидывателя не спасло их от смерти. Они осуществили свое намерение. Им удалось отвести от себя смерть, произнес Дон Хуан, тщательно выговаривая каждое слово. Но все же они должны были умереть. «Как им удалось намерением отвести от себя смерть?» — спросил я. «Они наблюдали за своими союзниками», — ответил он. «И увидев, что те являются живыми существами, обладающими гораздо более высокой сопротивляемостью воздействию накатывающейся силы, перестроили себя по образу и подобию союзников. Древние видящие поняли, что чешеобразным просветом обладают только органические существа. Его размер, форма и хрупкость обеспечивают идеальные условия для того, чтобы удары опрокидывающей силы с легкостью раскалывали и разрушали светящуюся оболочку. Союзники, просвет которых является по сути тоненькой линией, подставляют ударом опрокидывателя настолько малую площадь, что оказываются практически бессмертными. Их коконы способны выдерживать натиск опрокидывающей силы неограниченно долго, так как линейная конфигурация просвета создает крайне неподходящие условия для успешного воздействия опрокидывателя. Древние видящие разработали чрезвычайно специфические приемы закрывания просвета. Ведь, в принципе, они были правы. Линейный просвет значительно устойчивее просвета чешеобразного. «Существуют ли эти приемы в настоящее время, Дон Хуан?» – спросил я. «Приемы не существуют», – ответил он. «А вот некоторые из видящих, которые их практиковали, существуют и поныне». По какой-то непонятной причине слова его вызвали у меня приступ смертельного ужаса. Дыхание неуправляемо участилось. «Они ведь живы до сих пор, верно, Хинаро?» — спросил Дон Хуан. Вне всякого сомнения, пробормотал тот откуда-то из глубин своего сна. Я спросил у Дона Хуана, не знает ли он, почему я так испугался. Он ответил: «Ты помнишь тот случай, когда Хинаро открыл дверь, и мы спрашивали тебя, не видишь ли ты, какие странные существа вошли в эту комнату? Так вот, в тот день твоя точка сборки сдвинулась очень глубоко влево и собрала пугающий мир. И я еще тогда тебе говорил, ты не помнишь, как отправился прямиком в тот далекий мир и перепугался там так, что чуть не уписался?» Дон Хуан повернулся к Хинаро. Тот мирно храпел, вытянув ноги. Дон Хуан спросил: «Хинаро, правда ведь он чуть не уписался?» «Чуть не уписался, вне всякого сомнения», — пробормотал Хинаро, и Дон Хуан рассмеялся. «Я хочу, чтобы ты знал. Мы не виним тебя в том, что ты испугался», — продолжил Дон Хуан. «Нам и самим некоторые действия древних видящих внушают отвращение. И я уверен, что к настоящему моменту ты уже понял, из происшедшего той ночью ты не помнишь того, что видел древних видящих, которые живы до сих пор». Я хотел было возразить, что вовсе ничего такого я не понял, но не смог выговорить ни слова. И прежде чем мне это удалось, я вынужден был несколько раз прочистить глотку. Я давился, а Хинаро встал и, мягко похлопывая меня по спине, сказал: «У тебя в глотке застряла лягушка». Я поблагодарил его высоким писклявым голосом. «Нет, пожалуй, там цыпленок», — констатировал он, а затем снова сел и заснул. Дон Хуан сказал, что новые видящие восстали против всех изощренных практик древних толтеков, объявив их не только бесполезными, но и вредными. Они даже пошли еще дальше. Запретили обучать новых воинов этим практикам. В течение многих поколений толтекские методы не применялись. И только в начале 18 века Нагваль Себастьян, представитель прямой линии Нагвалей Дон Хуана, вновь открыл существование этих практик. «Каким образом он их открыл?» — спросил я. «Он был великим сталкером и, благодаря своей безупречности, получил возможность познать чудеса. И Дон Хуан рассказал, что однажды, собираясь приступить к выполнению своих ежедневных обязанностей, а он был диаконом в соборе того города, где жил, он встретил перед дверью собора индейца средних лет. Тот, как бы в некотором замешательстве, стоял перед дверью церкви. Нагваль Себастьян подошел к этому человеку и спросил, не нуждается ли тот в помощи. «Мне нужна энергия. Немного энергии для того, чтобы закрыть свой просвет», — громко и четко проговорил человек. «Не поделишься ли ты со мной своей энергией?» Как гласит предание, Нагваль Себастьян был совершенно огорошен. Он понятия не имел, о чем идет речь. Он сказал индейцу, что мог бы отвести его к приходскому священнику. Человек с нетерпением и яростью обвинил Себастьяна в том, что тот тянет время. «Мне нужна твоя энергия, потому что ты Нагваль», — сказал он. «Идем, но тихо». Нагваль Себастьян не устоял перед магнетической силой незнакомца и ушел за ним в горы. Когда через много дней он вернулся, то не только по-новому относился к древним видящим, но и в совершенстве знал их техники. Таинственный незнакомец оказался одним из последних выживших толтеков. Нагваль Себастьян узнал о древних видящих массу поразительных вещей. Он одним из первых на практике понял, насколько уродливым и ошибочным был их путь. Но об этом было известно только понаслышке. Однажды Бенефактор и Нагваль Элиас привели мне пример того, как заблуждались древние толтеки, продолжал Дон Хуан. Фактически они продемонстрировали это нам с Хинара, так что будет даже лучше, если мы продемонстрируем тебе этот пример вдвоем. Я хотел поговорить, чтобы выиграть время. Мне необходимо было успокоиться и все обдумать. Но прежде чем я успел произнести хотя бы слово, Дон Хуан и Хинара практически вытащили меня из дома и повели в сторону выветренных холмов, где мы уже бывали раньше. Остановились мы у подножия большого голого холма. Дон Хуан указал на далекие горы на юге и сказал, что между тем местом, где мы находимся, и похожей на разинутый рот естественной выемкой в одной из тех гор, расположено по меньшей мере 7 мест, в которых древние видящие сфокусировали силу своего осознания. Дон Хуан сказал, что эти видящие не только обладали потрясающими знаниями и отвагой, но им также сопутствовал необычайный успех. Он добавил, что их бенефактор показывал ему и Хинаро место, где древние видящие, побуждаемые любовью к жизни, заживо погребли себя и намерением фактически отвели от себя накатывающуюся силу. «В тех местах нет ничего, что привлекало бы взгляд», — продолжал Дон Хуан. «Древние видящие старались не оставлять следов. Просто обыкновенный пейзаж. Чтобы найти эти места, необходимо видеть». Дон Хуан сказал, что ему не хочется идти к тем из этих мест, которые расположены далеко. Поэтому он покажет мне самые ближние из них. Я потребовал, чтобы он объяснил, чего мы добиваемся. Он ответил, что мы собираемся увидеть погребенных толтеков, и что до тех пор, пока не стемнеет, нам следует укрыться в кустах. И он указал на какие-то заросли, которые находились от нас примерно в полумиле, вверх по пологому склону. Мы направились к этим кустам, сели там на землю и устроились поудобнее. И Дон Хуан очень тихим голосом начал рассказ о том, что древние видящие погребали себя для того, чтобы подпитаться энергией земли. Промежутки времени, которые они проводили в погребенном состоянии, были разными, в зависимости от преследуемых целей. Чем более трудная задача стояла перед видящим, тем большим был период его самозахоронения. Дон Хуан встал и жестом героя мелодрамы указал на место в нескольких метрах от нас. Здесь погребены 2 толтека. Они похоронили себя около 2000 лет тому назад, чтобы ускользнуть от смерти. Но они не бежали от нее, а бросили ей вызов. Дон Хуан попросил Хинара показать мне точное место, где лежат толтеки. Я оглянулся на Хинара и обнаружил, что он сидит рядом и опять спит. Но, к моему величайшему изумлению, он тут же подпрыгнул, по собачьи залаял и на четвереньках побежал к тому месту, на которое указал Дон Хуан. Там он обежал круг, в совершенстве имитируя повадки небольшой собачки. Мне его представление показалось забавным. Дон Хуан от смеха едва не упал. Хинаро продемонстрировал тебе нечто исключительное, — сказал он, после того, как Хинаро вернулся к нам и в очередной раз уснул. Он показал тебе кое-что, касающееся точки сборки и сновидения. Сейчас он сновидит, но действовать может так, как действовал бы, находясь в полностью бодрствующем состоянии. Он слышит все, что ты говоришь, и фактически способен даже на большее, чем в состоянии бодрствования. Дон Хуан ненадолго замолчал, как бы прикидывая, что сказать дальше. Хинаро ритмично похрапывал. Дон Хуан отметил, что, несмотря на очевидные для него недостатки в действиях древних видящих, он никогда не устанет восхищаться их достижениями. Он сказал, что им удалось в совершенстве постичь землю. Они не только открыли и научились использовать толчок земли, но также обнаружили, что при самопогребении точка сборки настраивает обычно недоступные эманации. И эта настройка каким-то образом задействует странную и необъяснимую способность земли отклонять непрестанные удары накатывающейся силы. На основании этого открытия они разработали совершенно поразительные сложнейшие приемы самопогребения на чрезвычайно длительные периоды времени без какого-либо вреда для себя. Ведя битву со смертью, они научились продлевать периоды самозахоронения на тысячелетия. День был пасмурным, и ночь спустилась быстро. Почти сразу все погрузилось во тьму. Дон Хуан встал и повел меня и спящего Хинаро к огромному плоскому овальному камню, на который я обратил внимание еще в самом начале, едва мы пришли на это место. Камень этот был очень похож на тот, к которому мы ходили в прошлый раз, но несколько превосходил его по размерам. Мне почему-то подумалось, что этот камень, несмотря на его громадность, положен кем-то сюда специально. «Это другое место», — сообщил мне Дон Хуан. «Этот громадный камень сюда положили в качестве ловушки, чтобы привлекать людей. Скоро ты узнаешь, почему». Я ощутил, как по моему телу пробежала дрожь. Мне казалось, что я вот-вот упаду в обморок. Я хотел сообщить Дону Хуану о неадекватности моей реакции, но он продолжал говорить хриплым шепотом. Он сказал, что Хинаро сейчас сновидит, и что он сдвинул свою точку сборки в степени, достаточной для того, чтобы добраться до тех эманаций, которые заставят пробудить все, что есть вокруг этого камня. Мне Дон Хуан посоветовал сдвинуть свою точку сборки вслед за точкой сборки Хинаро. Он сказал, что мне это по силам. Нужно только установить несгибаемое намерение сдвинуть ее, а затем позволить ходу событий диктовать ей направление смещения. Немного подумав, Дон Хуан шепотом добавил, что беспокоиться по поводу техники ни к чему, так как подавляющая часть необычных вещей, происходящих с видящими, как, впрочем, и с обычными людьми, происходит сама собой при вмешательстве одного лишь намерения. Еще немного помолчав, он сказал, что опасность для меня будет заключаться в неизбежной попытке погребенных видящих запугать меня до смерти. Он настаивал на том, чтобы я сохранял спокойствие и не поддавался страху, а просто следовал за Хинаро. Я отчаянно боролся с тошнотой. Дон Хуан похлопал меня по спине и сказал, что у меня богатый опыт по части изображения из себя случайного прохожего. И он заверил меня, что я не пытаюсь сознательно помешать своей точке сборки сдвинуться. Это просто автоматическая реакция любого нормального человека. «Случится нечто, что перепугает тебя до смерти», — шептал Дон Хуан, — «но не сдавайся. Если ты сдашься, то умрешь, и эти древние стервятники устроят пирушку из твоей энергии». «Уйдем отсюда», — взмолился я, Мне, честное слово, плевать на любые примеры отвратительности древних видящих. Поздно, произнес Хинара, который, полностью проснувшись, стоял рядом со мной. Даже если сейчас мы попытаемся отсюда ускользнуть, двое видящих и их союзники достанут тебя и сразят где-нибудь в другом месте. Они уже окружили нас. Сейчас на тебе сфокусировано не меньше 16 осознаний. Я хотел развернуться и бежать, куда глаза глядят, но Дон Хуан схватил меня за локоть и указал в небо. Я заметил, как разительно изменилось освещение. Тьма, бывшая черной, как смоль, сменилась приятными предрассветными сумерками. Я быстро сориентировался по сторонам света. На востоке небо было определенно более светлым. Вокруг головы моей возникло странное давление. В ушах зазвенело. Мне было холодно, и в то же время я чувствовал жар. Я никогда до этого не был так напуган, но не это досаждало мне больше всего, а навязчивое ощущение поражения и того, что я чувствовал себя трусом. Меня тошнило, и вообще мне было крайне не по себе. Дон Хуан начал шептать мне в самое ухо. Он сказал, что нужно быть в полной готовности, поскольку все мы в любой миг можем подвергнуться нападению древних видящих. Быстро, словно что-то подгоняло его, Хинара шепнул мне. «Если хочешь, можешь за меня держаться». Мгновение я колебался. Мне не хотелось показывать Дону Хуану, что я до такой степени напуган. «А вот и они!» — громко прошептал Дон Хуан. Мир мгновенно перевернулся для меня вверх ногами, когда я вдруг ощутил, как что-то схватило меня за левую лодыжку. Смертный холод пронзил мне все тело. Я знал, что вступил в железный капкан, поставленный, должно быть, на медведя. Все это молнией пронеслось в моем уме, прежде чем я издал пронзительный крик, такой же дикий, как мой испуг. Дон Хуан и Хинаро громко расхохотались. Они стояли по бокам от меня не дальше, чем в 3 футах. Но я был в таком ужасе, что до этого момента их не замечал. Я услышал, как Дон Хуан вполголоса приказал: «Пой, пой, иначе умрешь». Я попытался высвободить ногу и почувствовал пронзительную боль, словно в кожу мою впилось множество игл. Дон Хуан снова и снова требовал, чтобы я пел. Они с Хинаро затянули популярную песенку. Хинаро произносил слова, глядя на меня с расстояния не более 2 дюймов. Они пели фальшиво и хрипло, полностью выбиваясь из дыхания и настолько выше нормального диапазона своих голосов, что я не выдержал и рассмеялся. «Пой, иначе ты погибнешь», — сказал мне Дон Хуан. «Давайте устроим трио», — предложил Хинаро. «Споем-ка болеро». Я присоединился к их фальшивому дуэту. Получилось не менее фальшивое трио. Довольно долго мы, как пьяные, распевали на пределах своих голосов. Я чувствовал, что железная хватка на моей ноге понемногу начинает ослабевать, но взглянуть вниз не отваживался. В конце концов я решился и обнаружил, что никакого капкана там нет. В меня впилось нечто темное, по форме напоминающее голову. Только благодаря чудовищному усилию мне удалось не упасть в обморок. Меня тошнило. Автоматически я попытался наклониться, чтобы вырвать, но кто-то с нечеловеческой силой схватил меня за локти и за шею, не давая пошевелиться. Меня вырвало, и все потекло вниз прямо по одежде. Меня охватило такое отвращение, что я снова начал терять сознание. Дон Хуан плеснул на меня водой из тыквенной фляжки, которую всегда носил с собой, когда мы ходили в горы. Холодная вода потекла за воротник. Это восстановило мое физическое равновесие. Но на силе, которая держала меня за локти и за шею, это никак не отразилось. «Похоже, ты в своем страхе зашел чересчур далеко», — громко сказал Дон Хуан таким тоном, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся, и у меня тут же возникло ощущение упорядоченности. «Споем-ка еще раз, — добавил он, — давайте споем что-нибудь содержательное. Болеро меня что-то больше не привлекает. Мысленно я поблагодарил его за уравновешенность и благородство. Когда же они запели песню «Валентина», я был настолько растроган, что заплакал. Говорят, что старость бросает меня в объятия злой судьбы. Но неважно, даже если там будет сам черт. Умереть я сумею, ведь я знаю, как умирать. Валентина, Валентина, я в пыли пред тобой распростерт. И если завтра мне смерть суждена, почему не сегодня раз и навсегда? Все мое существо словно пронзил шок от немыслимой переоценки ценностей. Никогда еще песня не имела для меня такого огромного значения. Услышав, как они распевают слова, которые я всегда считал сентиментальной дешевкой, я вдруг подумал, что постиг дух воина. Дон Хуан намертво вбил в меня формулу «воин всегда живет бок о бок со смертью». Воин знает, что смерть всегда рядом, и из этого знания черпает мужество для встреч с чем угодно. Смерть худшая из всего, что может с нами случиться. Но поскольку смерть — наша судьба, и она неизбежна, мы свободны. Тому, кто все потерял, нечего бояться. Я подошел к Дону Хуану и Хинаро и обнял их, чтобы выразить бесконечную благодарность и восхищение. А затем я осознал, что меня больше ничто не держит. Не говоря ни слова, Дон Хуан взял меня за руку, подвел к плоскому камню и усадил на него. «Представление начинается», — весело воскликнул Хинаро, усаживаясь поудобнее. «За входной билет ты уже заплатил. Билет у тебя на всю грудь». Он взглянул на меня, и оба они расхохотались. «Не садись ко мне слишком близко», — попросил Хинаро. «Не люблю блевотины. Но не стоит садиться и слишком далеко. Фокусы древних видящих еще не исчерпаны». Я придвинулся к ним настолько близко, насколько позволяли приличия. В течение какого-то мгновения я чувствовал обеспокоенность своим состоянием, но потом все мои неприятные ощущения сразу отошли на задний план. Я заметил, что к нам приближаются какие-то люди. Я не мог рассмотреть их фигуры, но различал контуры группы людей, приближавшихся к нам в полумраке. У них не было ни фонариков, ни ламп, хотя в такой час они бы им не помешали. Деталь эта почему-то меня обеспокоила. Мне не хотелось на ней сосредотачиваться, поэтому я намеренно принялся размышлять в рациональном ключе. Я прикинул, что своим громким пением мы, должно быть, привлекли их внимание, и они идут, чтобы выяснить, в чем дело. Дон Хуан похлопал меня по плечу. Движением подбородка он указал на мужчин, шедших впереди группы. Вон те четверо — древние видящие. Остальные — их союзники. Прежде чем я успел заметить, что это, вероятнее всего, местные крестьяне, за спиной моей раздался свистящий звук. Ужасно встревожившись, я мгновенно оглянулся. Движение мое было таким быстрым, что предупреждение Дона Хуана запоздало. Я услышал, как он кричит «Не оглядывайся!». Но эти слова уже могли быть лишь фоновым звуком. Они ничего для меня не значили. Оглянувшись, я увидел, что три чудовищно уродливых человека взобрались на камень за моей спиной. Они крались ко мне, разинув рты в кошмарных гримасах и вытянув руки, чтобы меня схватить. Я хотел заорать во всю глотку, но вместо этого у меня вырвалось лишь сдавленное клокотание, словно что-то перехватило мне горло. Увернувшись от них, я автоматически скатился на землю. Как только я встал, Дон Хуан прыгнул ко мне, и в то же мгновение толпа, возглавляемая теми, на кого указывал Дон Хуан, налетела на меня. Они были похожи на стервятников. Они даже попискивали, как летучие мыши или крысы. В ужасе я завопил. Теперь это мне удалось. Крик получился дикий и пронзительный. С ловкостью спортсмена в пике формы Дон Хуан выхватил меня из их лап и утащил на камень. Суровым голосом он велел не оглядываться, как бы страшно ни было. Он объяснил, что союзники не могут меня столкнуть. Но вот испугать так, что я снова свалюсь на землю, вполне способны. А на земле союзники могут удержать кого угодно. Если бы мне пришлось упасть на землю в месте погребения древних видящих, я оказался бы в полной их власти. Они разорвали бы меня на части, пока союзники удерживали бы меня. Дон Хуан добавил, что не рассказал мне всего этого раньше, так как надеялся, что в силу обстоятельств я буду вынужден увидеть все это и понять самостоятельно. Его решение едва не стоило мне жизни. Я ощущал присутствие уродливых людей совсем рядом за своей спиной, и это было невыносимо. Дон Хуан приказал мне сохранять спокойствие и сосредоточить внимание на четырех мужчинах, возглавлявших толпу из 10-12 человек. В мгновение, когда я сфокусировал на них взгляд, они все, как по команде, ринулись к краю плоского камня. Остановившись там, они по-змеиному зашипели. Они ходили взад-вперед. Движения их казались согласованными. Все это выглядело настолько единообразным и упорядоченным, что производило впечатление какого-то механизма. Словно они следовали некой непрерывно повторявшейся схеме, рассчитанной на то, чтобы меня загипнотизировать. «Не пялься на них так, дорогой», — сказал Хинара таким тоном, словно обращался к ребенку. Я захохотал, и смех мой был настолько же истерическим, насколько и страх. Я хохотал так, что эхо гуляло по окрестным холмам. Люди сразу же остановились. Казалось, они в замешательстве. Я различал, как их головы покачиваются вверх-вниз, словно они разговаривают, что-то обсуждая между собой. Потом один из них вскочил на камень. «Берегись! Этот видящий!» — крикнул Хинаро. «Что нам теперь делать?» — закричал я. «Можем спеть еще!» — будничным голосом произнес Дон Хуан. Страх мой достиг апогея. Я принялся подпрыгивать на месте и рычать, как зверь. Человек спрыгнул на землю. «Ну ладно, не обращай внимания на этих шутов», — сказал Дон Хуан. «Давай лучше побеседуем, как обычно». Он сказал, что мы пришли сюда ради достижения моего просветления, а я не оправдываю их надежд. Мне следует перестроиться. Во-первых, следует осознать, что моя точка сборки сдвинулась и теперь заставляет светиться довольно мрачные эманации. Переносить же чувства, свойственные моему нормальному состоянию осознания, в мир, который я собрал, просто нелепо, поскольку страх может доминировать только среди эманаций обычной жизни. Я сказал, что если моя точка сборки сдвинулась, как он говорит, то у меня для него есть новость. Мой страх стал бесконечно сильнее и опустошительнее, чем все когда-либо испытанное мною в обычной жизни. «Ошибаешься», — сказал Дон Хуан. «Твое первое внимание в недоумении и не желает отказываться от контроля. Вот и все. У меня такое чувство, что ты можешь спокойно подойти к этим созданиям, и они ничего не смогут с тобой сделать». Я твердил в ответ, что еще не дошел до той кондиции, в которой стал бы таким нелепым способом искушать судьбу. Дон Хуан смеялся надо мной. Он сказал, что рано или поздно мне придется избавиться от своего сумасшествия, и что перехватить инициативу и встретиться с этими видящими лицом к лицу — вещь гораздо менее нелепая, чем исходное согласие с самой идеей, что я вообще их вижу. С его точки зрения, сумасшествием было бы встретиться с людьми, погребенными 2000 лет назад и все еще живыми, и не думать при этом, что это предел нелепости. Я очень ясно слышал все, что он говорил, но практически не обращал на его слова никакого внимания. Я был в ужасе от людей, которые окружали камень. Похоже было, что они готовятся к прыжку на нас. Фактически их интересовал именно я. Они были сосредоточены на мне. Моя правая рука начала вздрагивать, словно меня поразило какое-то нервно-мышечное заболевание. Тут я вдруг понял, что освещенность неба изменилась еще больше. Уже почти рассвело, но я только сейчас это заметил. А потом случилось нечто странное. Какой-то неконтролируемый порыв заставил меня вскочить и ринуться к группе людей. В тот миг я ощущал два диаметрально противоположных чувства по отношению к одному и тому же. Жуткий ужас был меньшим из них. Преобладало же полное безразличие. Мне было абсолютно все равно. Когда я добежал до них, я понял, Дон Хуан был прав. На самом деле они не были людьми. Из них только четверо в какой-то степени напоминали людей, но людьми все-таки не являлись. Я видел перед собой некие странные создания с огромными желтыми глазами. Остальные же были просто формами, которыми управляли те четверо. Я смотрел на этих четверых, и меня охватила невыразимая печаль. Я попытался до них дотронуться, но не смог их отыскать. Они были развеяны чем-то похожим на ветер. Я оглянулся, ища Дона Хуана и Хинаро. Их не было. Вокруг снова стояла непроглядная темень. Я звал их по именам. Несколько минут я слонялся во тьме, пока неожиданно не подошел Дон Хуан, Хинаро я не видел. «Пойдем домой», — сказал Дон Хуан. «Путь не близкий». Дон Хуан отметил, что на месте погребения древних видящих я вел себя очень хорошо, особенно во второй части поединка с ними. Он сказал, что сдвиг точки сборки сопровождается изменением освещенности. Днем становится очень темно, ночью же тьма превращается в сумерки. Дон Хуан добавил также, что мне дважды удалось сдвинуть точку сборки самостоятельно, с помощью одного лишь животного страха. Не понравилось ему только одно — я индульгировал на своем страхе. Особенно ни к чему это было после того, как я осознал, что воину нечего бояться. «Откуда ты знаешь, что я это осознал?» — спросил я. «Ты был свободен. Стоит исчезнуть страху, как все, что связывало нас, тут же растворяется», — объяснил он. «Союзник цепляется за твою ногу только потому, что его привлекает твой дикий животный ужас». Я сказал, что не смог воплотить в жизнь то, что понял, и очень об этом сожалею. «Это не должно тебя беспокоить», — засмеялся он. «Ты же знаешь, таких моментов понимания хоть пруд пруди. Но в жизни воина они ничего не стоят, поскольку результаты их ликвидируются при каждом новом сдвиге точки сборки. Просто мы с Хинаро хотели заставить тебя сдвинуться очень глубоко, и Хинаро в этот раз был нужен лишь для того, чтобы выманить древних видящих. Он уже как-то проделал нечто подобное. И ты сдвинулся так глубоко влево, что вспомнить тебе это удастся не скоро. В тот раз ты испугался не меньше, чем сегодня, но твое упрямое первое внимание не дало тебе тогда воспринять видящих и их союзников, которые следовали за тобой и вошли в эту комнату. Объясни мне, что произошло на месте погребения древних видящих? «Союзники пришли, чтобы тебя увидеть», — ответил он. «Их энергетический уровень очень низок, поэтому они нуждаются в помощи людей. Те четверо видящих собрали вокруг себя 12 союзников. Сельская местность в Мексике, а также некоторые города опасны. То, что произошло с тобой, может случиться с любым мужчиной и любой женщиной. Наткнувшись на такой могильник, человек даже может увидеть видящих и их союзников. Если, конечно, он достаточно податлив для того, чтобы позволить своему страху сдвинуть точку сборки. Но одно можно сказать наверняка. Человек может умереть от страха. Ты что, действительно веришь, что эти талтекские видящие до сих пор остаются живыми? — спросил я. Он с недоверием покачал головой. Настало время слегка сдвинуть твою точку сборки. Я не могу с тобой беседовать, когда ты находишься на стадии полного идиота. И он трижды шлепнул меня ладонью, прямо по правому выступу таза, по серединной точке спины, чуть ниже лопаток и по верхней части правой грудной мышцы. В ушах незамедлительно послышался звон. Из правой ноздри выбежала струйка крови. Внутри меня словно что-то откупорилось. Как будто вновь потек некий заблокированный поток энергии. — Чего от нас хотели те видящие и их союзники? — спросил я. — Да ничего, — ответил он. — Это мы от них чего-то хотели. Конечно, когда ты приходил, чтобы увидеть их в первый раз, они обратили внимание на твое поле энергии. Ну, а во второй раз, обнаружив, что ты вернулся, они решили ею поживиться. — Эти видящие, как ты утверждаешь, живые, — сказал я. — Но ты имеешь в виду, что они живые в том же смысле, в каком живыми являются союзники, так что ли? — Совершенно верно, — подтвердил он. — Они никак не могут быть живыми в том смысле, в каком живыми являемся мы с тобой. Это было бы уж слишком. И он объяснил, что древние видящие были настолько озабочены проблемой смерти, что не пренебрегали даже самыми причудливыми возможностями. Те из них, кто взял за образец союзников, вне всякого сомнения, жаждали обрести пристанище на небесах. И они нашли свое пристанище. Им стала фиксированная позиция точки сборки в одной из полос неорганического осознания. Там видящие почувствовали себя в относительной безопасности, ведь от обычного мира их отделял практически непреодолимый барьер, барьер восприятия, сформированный смещением точки сборки. Когда видящие увидели, что ты умеешь сдвигать точку сборки, они побежали от тебя, как черт от ладана, сказал он и рассмеялся. «Ты хочешь сказать, что я собрал один из семи неорганических миров?» — спросил я. «В этот раз нет», — ответил он. «Но ты сделал это в прошлый раз, когда видящие и их союзники за тобой погнались. В тот день ты проделал весь путь, отделяющий нас от их мира. Но проблема в том, что ты предпочитаешь действовать глупо, и поэтому ничего не можешь вспомнить». Я уверен, что именно присутствие Нагваля иногда заставляет людей действовать тупо. Пока Нагваль Хулиан находился здесь, я был гораздо тупее, чем сейчас. И я уверен, когда меня здесь не станет, тебе удастся вспомнить все. Дон Хуан объяснил, что считал необходимым показать мне тех, кто бросил вызов смерти. Поэтому они с Хинаро вызвали их на грань нашего мира. Сдвиг, который я осуществил вначале, был очень глубоким, но боковым, что позволило мне воспринять бросивших вызов смерти в человеческом образе. Но в конце концов мне удалось добиться правильного сдвига, и я увидел их самих и их союзников, такими, каковы они в действительности есть. Ранним утром следующего дня Дон Хуан позвал меня в большую комнату дома Сильвио Мануэля, чтобы поговорить о событиях предшествовавшей ночи. Я чувствовал себя страшно уставшим. Хотелось отдохнуть и поспать, но Дон Хуан сказал, что время поджимает. Он начал говорить, как только мы вошли в комнату. Он сказал, что древние видящие научились использовать накатывающуюся силу и перемещаться с ее помощью. Вместо того, чтобы поддаться натиску опрокидывателя и позволить ему расколоть их коконы, они катились вместе с ним, предоставляя ему возможность сдвигать их точку сборки до пределов человеческих возможностей. Дон Хуан выразил искреннее восхищение таким достижением. Он признал, что толчка, подобного толчку опрокидывателя, точки сбора не может дать ничто. Я спросил о различии между толчком земли и толчком опрокидывателя. Он объяснил, что толчок земли — это сила настройки исключительно янтарных эманаций. Такой толчок повышает осознание до немыслимой степени. С точки зрения новых видящих, такая трансформация есть взрыв неорганического осознания, которую они назвали полной свободой. Он сказал, что толчок опрокидывателя, в отличие от толчка Земли, это сила смерти. Под воздействием опрокидывателя точка сборки перемещается в новые непредсказуемые позиции. Таким образом, древние видящие в своих странствиях всегда были одинокими путниками, хотя все предприятия их всегда были совместными. Если же случалось так, что в одном и том же путешествии принимали участие несколько видящих, то это означало только борьбу за главенство и считалось нежелательным повтором событий. Я признался Дону Хуану, что чем бы древние видящие ни занимались, занятия их производят на меня гораздо более жуткое впечатление, чем самые мрачные триллеры. Он раскатисто захохотал. Было похоже, что происходящее доставляет ему массу удовольствия. Тебе все же придется согласиться, как бы ни было противно, что эти черти обладали огромной смелостью, — продолжил он. Мне и самому они никогда не нравились, как ты знаешь, но не восхищаться ими я, тем не менее, не могу. Их любовь к жизни для меня поистине непостижима. Я спросил, но разве это можно назвать любовью к жизни, Дон Хуан? Это что-то тошнотворное. Но что, кроме любви к жизни, способно толкнуть человека на такие крайности, ответил он вопросом на вопрос. Они до такой степени были влюблены в жизнь, что ни за что не желали с ней расставаться. Так я это вижу. Мой бенефактор видел чуть-чуть иначе. Он считал, что они боялись умереть, так как любили жизнь и видели чудеса, а вовсе не из-за того, что были мелкими алчными чудовищами. Нет, они заблудились. Никто никогда не бросал им вызов, и они испортились, как маленькие избалованные дети. Но отвага их была безупречна, и таким же безупречным было их мужество. Вот ты, например, отправился бы в неизвестное, побуждаемый только алчностью. Да ни за что. Алчность работает только в мире обычной жизни. Но чтобы в леденящем душу одиночестве пуститься в странствие по немыслимым пространствам иных миров, требуется нечто повнушительнее алчности. Любовь. Нужна любовь к жизни, к авантюре, к тайне. Нужно обладать неиссякаемой любознательностью и огромной смелостью. Поэтому не говори, что тебе противно, ибо это чушь. Это попросту неприлично. В глазах Дона Хуана мерцали искорки сдерживаемого смеха. Он ставил меня на место, но сам смеялся над этим. Примерно на час Дон Хуан оставил меня в комнате одного. Мне хотелось разобраться в мыслях и ощущениях, но я не знал, как это сделать. Я знал, наверное, что моя точка сборки находится в положении, в котором роль рассудка не является доминирующей. И в то же время интересовали меня вопросы вполне рассудочные. Дон Хуан сказал, что с точки зрения практики мы входим в состояние сна, как только сдвигается точка сборки. Меня интересовал, например, вопрос, выглядел ли я спящим для стороннего наблюдателя, как Хинаро выглядел для меня. Как только вернулся Дон Хуан, я спросил его об этом. «Ты спишь самым натуральным образом, хотя и не ложился», — ответил он. «Если бы сейчас тебя увидел человек, находящийся в нормальном состоянии осознания, он решил бы, что ты слегка не в себе, а может быть даже, что ты пьян». И он объяснил, что во время обычного сна точка сборки сдвигается вдоль одного из краев человеческой полосы. Такие сдвиги всегда сопряжены с дремотным состоянием. А в процессе практики точка сборки сдвигается вдоль среднего сечения человеческой полосы, поэтому дремотного состояния не возникает, хотя сновидящий по-настоящему спит. Как раз на этой развилке и разошлись новые и древние видящие в своем походе за силой, продолжал он. Древних видящих интересовала копия тела, физически более сильная, чем само тело. Поэтому они использовали сдвиг вдоль правого края человеческой полосы. Чем глубже они уходили в этом направлении, тем более причудливым становилось их тело сновидения. Вчера ты сам имел возможность увидеть чудовищный результат глубокого сдвига вдоль правого края. Новые видящие поступили совсем иначе. Они старались удержать точку сборки посередине человеческой полосы. При поверхностном сдвиге такого рода, например, при сдвиге в состояние повышенного осознания, сновидящий практически ничем не отличается от любого другого человека на улице, разве что немного в большей степени подвержен воздействию эмоций, таких как, скажем, сомнение и страх. Но стоит смещению точки сборки преодолеть определенный предел, и сновидящий, сдвиг точки сборки которого осуществляется в среднем сечении, превращается в сгусток света. Такой сгусток света и есть тело сновидения новых видящих. Он сказал также, что такое безличное тело сновидения в большей степени способствует пониманию и исследованию являющихся основой всего, что делают новые видящие. В значительной степени очеловеченное тело сновидения древних видящих заставляло их искать такие же личностные очеловеченные ответы. Неожиданно Дон Хуан запнулся, как бы подыскивая слова. «Есть еще один, бросивший вызов смерти», — отрывисто произнес он. «Он совершенно не похож на тех четырех, которых ты видел. Его невозможно отличить от любого обычного человека с улицы. То, чего он достиг, уникально. Он научился открывать и закрывать свой просвет по собственному желанию». Дон Хуан почти нервно перебирал пальцами. «Этот, бросивший вызов смерти, тот древний видящий, с которым в 1723 году познакомился Нагваль Себастьян», — продолжал он. «День их встречи мы считаем днем начала нашей линии, днем второго начала. Бросивший вызов смерти живет на земле уже сотни лет. Он вносил изменения в жизнь каждого из Нагвалей, с которыми встречался. Некоторых из них изменения коснулись в большей степени, некоторых в меньшей. А встречался он со всеми нагвалями нашей линии, жившими после 1723 года. Дон Хуан пристально посмотрел на меня. Я почувствовал странное неудобство. Я решил, что неловкость вызвана возникшей передо мной дилеммой. Я очень сильно сомневался в правдивости этого предания, и в то же время по какой-то необъяснимой причине твердо верил, что все это правда. Я сказал о своем затруднении Дону Хуану. «Вопрос рационального недоверия не только твоя проблема», — заметил он. Мой бенефактор тоже поначалу бился над этим вопросом. Конечно, потом он все вспомнил, но на это ему потребовалось довольно много времени. Когда я с ним познакомился, он уже восстановил все в памяти. Поэтому стать свидетелем его сомнений мне не довелось. Я только слышал о них. Но вот что непостижимо. Те, кто ни разу не видели того человека, с гораздо большей легкостью верили в то, что он один из древних видящих. Мой бенефактор утверждал, что шок, который он испытал при встрече с таким существом, слепил в один комок некоторое количество разнородных эманаций. Отсюда и колебания, поскольку на то, чтобы эманации разделились, потребовалось время. Твоя точка сборки будет смещаться. Когда-нибудь настанет миг, она осветит определенные эманации, и доказательства реального существования этого человека станут перед тобой с ошеломляющей очевидностью. Я снова почувствовал необходимость поговорить о моем ощущении раздвоения. «Мы отклоняемся от темы», — сказал он. «Может показаться, что я пытаюсь убедить тебя в существовании этого человека. Я же хотел сказать только то, что этот древневидящий знает, как управлять накатывающейся силой. А веришь ты в то, что он существует или нет, не так уж важно. Однажды ты узнаешь, что ему действительно удалось закрыть просвет. Это станет для тебя очевидным фактом. Той энергией, которую он заимствует у Нагваля каждого поколения, он пользуется исключительно для того, чтобы закрыть просвет». «Но как ему это удается?» — спросил я. «Выяснить это невозможно, — ответил он. Я разговаривал об этом с двумя другими нагвалями, встречавшимися с ним лицом к лицу. Нагвалем Хулианом и нагвалем Элиасом. Ни один из них не знал. Тот человек никогда не раскрывал секрет того, как он закрывает просвет. Причем через некоторое время просвет, видимо, начинает снова приоткрываться. Нагваль Себастьян рассказывал, что когда он познакомился с этим древним видящим, тот был очень стар и слаб, он почти умирал. А когда с ним встретился мой бенефактор, тот уже скакал живостью и энергией полного сил молодого человека. Дон Хуан рассказал, что Нагваль Себастьян прозвал этого безымянного человека арендатором, поскольку они заключили с ним соглашение. Тот получал энергию, так сказать, жилье, платя за это услугами и знаниями. «Кто-нибудь пострадал при этом обмене?» — поинтересовался я. «Ни одному из нагвалей обмен энергией с этим человеком вреда не причинил», — ответил Дон Хуан. Талтек обязался брать только немного свободной энергии в обмен на дары на сверхъестественные способности. Нагваль Хулиан, например, получил от него походку силы. С ее помощью он мог задействовать или гасить определенные эманации в своем коконе, делаясь по своей воле то молодым, то старым. Дон Хуан объяснил, что бросившие вызов смерти дошли до того, что перевели в пассивное состояние все эманации внутри своих коконов, кроме эманаций, соответствующих эманациям союзников. Таким образом, они в некотором роде имитируют союзников. Каждый из тех, бросивших вызов смерти, с которыми мы столкнулись возле плоского камня, сказал Дон Хуан, смог очень точно сместить свою точку сборки в место, где она задействовала эманации, которые соответствуют эманациям союзников. Благодаря этому видящие могут с союзниками взаимодействовать. Однако вернуть точку сборки в обычное положение и взаимодействовать с людьми они не в состоянии. А арендатор может сдвигать свою точку сборки в положение, где она собирает обычный мир, так, словно ничего и не произошло. Дон Хуан также сказал, что его бенефактор был убежден, и сам он с этим целиком и полностью согласен, в том, что для заимствования энергии старый маг сдвигает точку сборки нагваля в зону эманации союзника внутри кокона нагваля. Резкая настройка ранее никогда не использовавшихся эманаций генерирует мощный выброс энергии, которым и пользуется маг. Дон Хуан сказал, что энергия, заключенная в дремлющих внутри нас эманациях, огромна, и ее там неизмеримое количество. Очень приблизительно оценить объем этой силы можно, опираясь на тот факт, что вся энергия, которая обеспечивает восприятие нами обычного мира, и все наше с ним взаимодействие, генерируется настройкой не более чем 1/10 всего объема эманаций, заключенных в коконе. «В момент смерти вся энергия разом высвобождается», — продолжал Дон Хуан. «В этот миг немыслимая сила переполняет все живое существо. Это не накатывающаяся сила, расколовшая кокон, поскольку последняя никогда не проникает внутрь кокона, она только заставляет его разрушиться. Сила, которой наполняется живое существо, генерируется мгновенной настройкой сразу всех эманаций, сохранявших пассивность в течение целой жизни. И у этой гигантской силы нет выхода. Она может только вырваться наружу через просвет. Старый маг научился стравливать эту энергию. Он настраивает пассивные эманации внутри кокона нагваля в очень узком участке их спектра, а затем получает выброс ограниченной, но тем не менее гигантской силы. «Как он это делает, и как энергия нагваля попадает в его тело?» — спросил я. «Что ты думаешь по этому поводу?» «Он надкалывает просвет нагваля», — ответил Дон Хуан. «Сдвигает его точку сборки, пока просвет не приоткроется. Через это отверстие энергия свеженастроенных эманаций выпускается наружу, и он втягивает ее сквозь свой просвет». «Зачем он все это делает?» — спросил я. «Я думаю, что он попал в замкнутый круг и не может его разорвать», — ответил Дон Хуан. «Мы заключили с ним соглашение. Он делает все возможное, чтобы его выполнять. Мы тоже. Мы не можем его осуждать, хотя и знаем, что его путь к свободе не ведет. И он об этом знает, но знает он также и то, что остановить все это он не в силах. Он попался в ловушку, им же самим созданной ситуации, и единственное, что он в силах сделать, насколько возможно, продлить свое союзникоподобное существование».